Часть четвертая, глава первая. Много лет назад в одном из спокойных и сравнительно благочестивых городов порубежья общественному осуждению подвергся слушатель духовной семинарии. Молодой человек, обладающий завораживающим голосом и необычайными темно-фиолетовыми глазами, повсеместно критиковал некоторые пункты учения религии Ирвин, приверженцем коей являлся сам. Он считал, что исповедь, молитвы и прочая религиозная лабуда не могут служить основанием для отпущения грехов. Грешники должны искупать вину физической болью. Полагал, что женщина – порождение ада, ибо только сатана додумался сделать женское тело столь непристойно соблазнительным и тем самым внес в мир беспорядок. Призывал держать дочерей и жен в строгости, иначе они непременно станут потаскухами. Семинаристам, безусым юнцам, последнее утверждение нравилось больше всего. Слушая измышления товарища, они мысленно держали в руках распаренные кожаные ремни или розги, видели мольбу в глазах распутниц и никому не признавались, что в роли грешниц почему-то представляли тех, кто отказывал им в половой близости. Выразителя новых идей из семинарии не исключили, и неудивительно, паренек был незаконнорожденным сыном главы конфессии Ирвинов. После скандального разбирательства он полтора года тихо и смиренно посещал лекции, а за месяц до выпуска вдруг решил начать свою особую религиозную жизнь и бросил учебу. Еще вечером в коридорах и аудиториях семинарии было шумно и людно. На следующее утро тишину нарушало лишь эхо шагов подавленных и огорошенных преподавателей. За желторотым религиозным мыслителем ушли почти все семинаристы. Так родилось праведное братство, и так появился праведный отец. Какое-то время члены секты скитались по стране, обрастая сторонниками и последователями. В отличие от других богомольных объединений, существующих на средства самих верующих, братство ни в чем не нуждалось. Юного праведного отца снабжал деньгами его богатенький и знатный папаша. Главу конфессии Ирвинов никто не мог понять. Помогает внебрачному сыну? Непривычно, но приемлемо. Однако он поддерживал финансами не только своего отпрыска, но и оппозиционный отросток собственной веры. Причина такого великодушного поступка оставалась загадкой по сей день. Одним летним вечером кочевая секта остановилась на ночевку в убогом селении. Осматривая местность, кто-то из братьев провалился в подземное строение. Как потом выяснилось, здесь когда-то был монастырь, а более 100 лет назад, во время землетрясения, он ушел под землю. Чудом уцелевшие люди из года в год наблюдали, как ветра и дожди выравнивают над монастырем почву, как растет березовая роща, и передавали своим потомкам историю о тех ужасных событиях. Отец думал всю ночь, а утром объявил своим многочисленным спутникам, что наконец-то нашел мост между небом и землей. Отныне это святое место будет называться Авраас, а подземный монастырь будет служить прижизненным чистилищем для грешников. Юношеская игра в праведников постепенно становилась жестокой реальностью. Праведный отец повзрослел и уже более серьезно подошел к устройству религиозной общины и к развитию своего догмата. Теперь имело значение все. Возраст и внешний вид братьев, поведение и взаимоотношения сектантов, порядок подчинения внутри братства и за его границами, образ жизни и быт семей, поддерживающих праведное учение. Прошло почти 30 лет. Глава конфессии Ирвинов давно умер, а деньги продолжали течь в Авраас рекой. Теперь никто, кроме праведного отца, не знал, кто и почему поддерживает братство. Накануне Дня Веры в доме молитвы собрались горожане. За многие годы ежедневное слушание проповеди стало для них необходимым, как дыхание. Паломники из других селений, в отличие от жителей Авраса, привычку ходить по утрам в молельню не выработали. И сегодня их больше заботили поиски свободных комнат в постоялых дворах, чемоданы, завтраки и прочие дела. Праведный отец расхаживал по возвышению в центре круглого зала. При каждом шаге колыхались полы его белоснежного плаща. Под сапогами тихо стонали доски. Сладкозвучный голос выплескивался из распахнутых окон и дверей и растекался по улицам. «Мой Бог, к тебе взываю я, твой верный слуга, твой вечный слуга, твой избранный. Если ты считаешь, что я учу твоих детей неправильно, забери мой голос, забери мои глаза и забери мою жизнь. Я приму твое решение покорно». Отец сложил перед собой ладони и опустил голову. Его поза, проникнутая безропотным ожиданием, была настолько искренней и трогательной, что толпа неосознанно съежилась от страха. А вдруг Всевышний в попыхах что-то перепутает, и их кумир онемеет, ослепнет и через секунду упадет замертво? Тогда вместе с ним исчезнет смысл бытия. На вытянутом балконе запели дети. «Бог всемогущий, милостивый, услышь верного слугу, вечного слугу, избранного тобою». Отец воздел руки к потолку и воскликнул таким тоном, словно только что на него снизошло озарение о Божьем промысле. «Я говорю, я вижу, я живу, мой Бог, благодарю тебя». Лица прихожан посветлели. По молельне пронеслись радостные вздохи. «Мой Бог, придай силу моим словам и дай силу моему голосу, чтобы я мог зажечь в сердцах твоих детей пламя истины, ибо ты говоришь с ними моим языком», — продолжил отец. «Ибо ты создал человека и указал, что ему дозволено, а что запрещено. Но человек ослушался тебя». Он решил, что воля принадлежит ему, что он может поступать, как ему вздумается. И рай на земле превратился в ад. Мой Бог, посмотри на тех, кто стоит вокруг меня. Эти люди выбрали путь праведного послушания. Они отреклись от своей воли и повинуются твоей воле. Они искупают грехи этого мира страданием, болью и слезами. И когда настанет их смертный час, открой перед ними ворота рая». Отец продолжал вещать, но никто не догадывался, что мыслями он был далек от своей паствы, взирающей на него с благоговением. Впервые за 30 лет монолитную стену братства сотрясали споры. Избранные братья объявили так называемую праведную мать одержимой. Однако третьи сутки не могли прийти к единому решению, как с ней поступить. Некоторые предлагали скормить волкам. Иные требовали сгноить в келье подземного монастыря. Кто-то призывал довести обряд очищения болью до конца, чтобы изгнать из несчастной беса. Но были и такие, кто услышал в ее словах проклятие. Маляка оказалась не похожей на других женщин. И, честно говоря, она была первой, кто пожаловал к отцу по собственной воле. Братья сами отбирали будущих праведных сестер в небольшом селении, называемом Гнездовье, и уводили их в обитель. Девушки знали, что их ожидает, и все равно на посвящении сестры плакали, кричали и молили о пощаде, когда избранные друг за другом низвергали в их лона свое святое семя. Слабые не выдерживали. Залитые кровью и спермой девицы лишались рассудка тут же, на столе. Или чуть позже, уже вымытые и облаченные в белые платья, кончали жизнь самоубийством под шелест берез и трели соловья. И как бы кощунственно это ни звучало, их смерть не была напрасной. Белые волки обожали человечину. Девушки, более крепкие физически и духовно, после очищения болью безропотно отдавали денно и нощно свое тело в услужение братству. В благодарность за возможность расслабиться, снять напряжение и усталость, братья всячески оберегали сестер. Не разрешали работать по хозяйству, хорошо кормили, позволяли целый день валяться в постелях. А когда у какой-либо девушки округлялся живот, ее тотчас отправляли в гнездовье. Местные жители обходили это селение стороной, считая, что в нем обитают падшие женщины. Никому не приходило в голову, что там гнездятся бывшие праведные сестры. Вынашивают, рожают и растят детей, спят с сыновьями своих подруг и продолжают плодиться. А их потомство становится либо покорными жителями Авраса, либо братьями-фанатиками и сестрами для удовлетворения братских потребностей. Отец одним махом прекратил бы разногласия избранных, окажись на месте Маляки другая женщина. Представители высшей касты обсуждали ее безумный поступок, но они не смотрели ей в глаза, а отец смотрел. Сейчас он не мог сказать, что увидел в них. Однако из памяти еще не стерлось воспоминание о сумасшедшей тяжести на сердце, которая на несколько секунд пригвоздила его к полу. Такое он испытал впервые. Праведный отец степенно ходил по лакированным доскам. Медленно текли его слова, тягучие, обволакивая разум слушателей, делая неповоротливыми и тяжелыми мысли. В это время Адер, Эш, Крикс и Драга шли к молитвенному дому, поглядывая на бегущего впереди парня. «Дорогу хранителю веры!» — выкрикивал Крикс. «Посторонись! Дорогу хранителю веры!» Не успев вынырнуть из гипнотического ступора, прихожане неуклюже расступались. Невиданный зверь с кровавыми глазами быстро приводил их в чувство. Народ уже с любопытством рассматривал таинственные фигуры в черных одеждах, непривычный цвет для Авраса, и пытался сообразить, что значит «хранитель веры». Слыша голос праведного отца, горожане впервые за многие годы не стояли как заколдованные, а брели следом за необычной компанией. Справа и слева от Адера и его спутников появились праведные братья. Обнажив огромные клыки, парень принялся бегать кругами, разгоняя людей с дороги и удерживая сектантов на почтительном расстоянии. Крикс и Драга встали у дверей молитвенного дома и повернулись лицом к заполнившей улицу толпе. Адер взял парня за ошейник и вместе с Эшем переступил порог. Народ шарахнулся к стенам, в набитом до отказа зале образовался проход. Вскинув подбородок, отец воззрился на странную делегацию. Праведные братья выстроились перед возвышением, ограждая своего вождя от непрошенных гостей. Певчие, одинаково одетые мальчики, скучились на балконе и уставились на парня. «Пастырь!» — громко проговорил Адер, и потому, как вытянулось лицо праведного отца, понял, что нанес сильнейшее оскорбление. Правильно рассчитанный удар. «Я — хранитель истинной веры, и я пришел за праведной матерью, которую ты насильно удерживаешь в обители!» Толпа ожила. Заскрипел деревянный пол, послышались шепотки. «Вот оно!» произнес отец, театрально потрясая руками. «Вот то, о чем я говорил! Небеса прислали к нам грешника, лгуна и самозванца, чтобы вы, мои братья и сестры, воочию убедились, что моими устами глаголит Бог!» «Ты сбился с истинного пути, пастырь!» Вылетая из окон, голос Адера несся по улицам. «Небеса прислали к тебе праведную мать, чтобы она уберегла твою паству от Божьего гнева, но ты упрятал ее в обитель. Освободи Божью посланницу, иначе Авраас исчезнет. В звенящей тишине Адер развернулся и направился к двери. «Похоже, вас узнали», — прошептал Эш. Адер остановился. «Слева, бровастый», — подсказал Эш. Одетый, как обнищавший дворянин человек, был незнаком Адеру. Но мало ли где тот видел правителя. За год поездок по стране было достаточно. Адер двинулся к незнакомцу. Косясь на парня, толпа уступала дорогу и походила на сжатую пружину, которая вот-вот распрямится и разопрет стены. Озираясь по сторонам, дворянин попятился. Адер посмотрел в оловянно-мутные глаза под густыми черными бровями. «Кто я?» Дворянин не впопад кивнул. «Кто я?» — повторил Адер. Пытаясь вернуть утраченное спокойствие, человек погладил ладонью рукав поношенной куртки. Пальцы мелко дрожали. «Хранитель веры!» — прозвучал его дребезжащий голос. «Громче!» — потребовал Эш. Дворянин кашлянул в кулак и четко выговорил. «Вы хранитель веры!» «Еще один!» — прошептал Эш. «Левее, с бородкой!» В бородатом человеке Адер узнал одного из помощников бывшего старосты Зурбуна. «Кто я?» Вытянув руки по швам, мужчина крикнул. «Хранитель веры!» Ни к кому конкретно не обращаясь, Адер проговорил. «Я буду ждать праведную мать перед воротами обители». И покинул молитвенный дом. «С дороги!» — закричал Крикс. «Пропустите хранителя веры! С дороги!» За спиной вновь полился голос проповедника, уже не такой тягучий и клейкий. Отец явно спешил закончить выступление. Адер не слушал, о чем идет речь. Он выдвинул требования. На этом его роль закончилась. С этой минуты он должен находиться на виду у горожан и оставаться глухонемым и безучастным. Теперь пришла очередь охранителей Эйры, Меба и Драга. Им предстояла нелегкая задача – проявить таинственные способности своих народов и напугать жителей Авраса до чертиков. Известие, что есть еще какая-то праведная мать, и она где-то здесь, совсем рядом, уже взволновало людей. А совсем скоро необъяснимые события окончательно выбьют горожан из однообразной и монотонной житейской колеи. И отцу понадобится немало сил, чтобы управлять озадаченным, растерянным и испуганным народом. Улица привела к площади. На противоположной стороне возвышался чистокол. Крикс отправился к двери, в которую 3 дня назад вошла Эйра, и вскоре скрылся из виду. Драга побежал еще к одному входу в обитель, расположенному с южной стороны. Стражам полагалось проследить, чтобы Эйру тайком не вывели из логова секты. Адер и Эш прошли по дорожке из красных камней и остановились в нескольких шагах от ворот. Парень вытянулся, как борзая, в ожидании команды хозяина Ату. Нещадно палило солнце. Не по-весеннему горячий ветер доносил детские голоса, восхваляющие святое место Авраас. Досадуя, что не догадался взять фляжку с водой, Адер посмотрел по сторонам в надежде увидеть водонапорную колонку или колодец. Толпа на краю площади прибывала. Происходящее разбудило в горожанах любопытство. Это радовало. Через пару часов ворота отворились. Ровно настолько, чтобы выпустить человека в белом плаще и с черной повязкой выше локтя. «Праведный отец приглашает вас на чай», — сказал он и, не дожидаясь ответа, скрылся в узком проеме. «Вы когда-нибудь общались с фанатиками?» — спросил Эш. «Нет, и надеюсь, что не придется», — ответил Адер. «Вы откажетесь от разговора с отцом?» «Фанатиком может стать кто угодно», но только не основатель религиозной общины. «Вы думаете, он в здравом уме?» «Более чем». «А я вот сомневаюсь. Люди с такими способностями добиваются многого, а этот сидит в глуши, командует необразованным скопищем и, похоже, доволен своей жизнью. Адер взял парня за ошейник и покосился на Эша. «Ты поддаешься гипнозу?» «Не проверял». «Все время разговаривай с собой мысленно». «Зачем?» «Это самая сильная защита от гипноза». Эш кивнул. «Понял. А что надо говорить?» «Читай молитву. Или любимые стихи. Или репетируй речь перед защитниками Лайдары». Эш вытер со лба пот. «Понял». Они вошли в ворота, за которыми обнаружились еще одни с открытой калиткой. За ней шелестела березовая роща. Издалека доносилось детское пение. Справа и слева от ворот возвышались сторожевые вышки. В вольерах вдоль забора нервничали белые волки. Тут и там стояли братья. Высокие, крепкие. В тени берез за кофейным столиком сидел праведный отец. Сейчас он был одет, как обычный человек. Клетчатая рубашка, штаны из легкой ткани, матерчатые туфли на пробковой подошве. Глава секты жестом пригласил гостей к столу, накрытому к чаепитию. Адер и Эш опустились в плетеные кресла. Парень лег у ног хозяина. «Позвольте узнать ваши имена», — тягуче вымолвил отец. «Хранитель веры», — произнес Адер. «Защитник», — сказал Эш. Отец взял с блюдца серебряную ложку и принялся крутить ее в пальцах. Лучи солнца, пробивая сквозь кроны берез, отскакивали от серебра искристыми осколками. «Мне было видение». «Какое?» — поинтересовался Адер, разглядывая ложку и вызывая из памяти смешные названия частей столового прибора. «Черпала», «держала». Перемычка между ними имела винтообразную форму, края черпала обрамляли серебряные кружева. «Я видел вас», — проговорил отец, продолжая поигрывать необычной ложкой. «Темная комната. Вы в смятении ходите из угла в угол. Из-за женщины вы потеряли опору в жизни. Под ногами пустота. Вокруг пустота. Вы слабы духовно. Если хотите, можете остаться». Адер с трудом оторвал взор от лучистого ореола вокруг ложки и посмотрел в удивительные глаза. Два темно-фиолетовых кристалла с прожилками, в которых струился отблеск серебра. «Поживете в обители, пообщаетесь с братьями, послушаете проповеди, успокоитесь душой». Тек клейкий голос. «И ваш друг пусть остается. Вашему зверю тоже найдется место. Оставайтесь, у нас здесь хорошо, спокойно». Парень вскочил, положил морду Адеру на грудь. Кроваво-красные глаза обдали жаром и выдернули из полусонного состояния. Адер судорожно сглотнул ком в горле. «Все, что вы пытались сделать, оказалось напрасным», — забрал у праведного отца ложку и положил на блюдце. «Вы могли выбрать любую сторону, пойти любой дорогой, но не сумели преодолеть жажду власти и выбрали худшую часть себя. Посмотрите, к чему это привело. Вам потребовалось 30 лет, чтобы придуманная вами вера проникла в подсознание группки людей. В масштабах страны 15 тысяч – это кучка. Разве об этом вы мечтали? С вашими способностями вы могли сделать мир лучше, но вы оказались слабы духовно». Отец скрестил руки на груди. «Ты кто такой?» «Я хранитель истинной веры, а вы – шарлатан, и я не разрешал вам переходить на «ты». «Никакой ты не хранитель. От тебя баба сбежала, вот ты и лезешь во все дыры. Только в нашей дыре ее нет, и пей чай». Адер глубоко вдохнул. В легкие хлынули запахи. Медленно выдохнул. «Я не люблю травяной чай», — зря», — сказал отец и отхлебнул из своей чашки. «Я не видел кладбища». Отец поперхнулся. Отставив чашку, прокашлялся. «Не понимаю, о чем ты. Почему в Авросе нет кладбища?» «Не хочу отвечать невежде». Парень подбежал к ближнему вольеру. Поднявшись на задних лапах, передними уперся в сетку. Волки распластались на земле и прижали уши. «Не кормите волков трупами. Волк — благородный зверь. К нему надо относиться с уважением». Не оглядываясь, Адер указал себе за спину. Пару часов назад этот человек был в катакомбах. Отец посмотрел на того, кто стоял позади Адера. «У нас нет катакомб», — голос выдал волнение. «Как чувствует себя праведная мать?» «У нас нет никакой праведной матери». «Что вы знаете о проклятии Марун?» «Немного». Отец сузил глаза, фиолетовые кристаллы превратились в осколки. «Она Маруна?» «Вы сидите в кресле, а не лежите в гробу. Значит, она жива. Ваши сообщники наблюдают за нами, а не ползают на карачках и не ржут, как идиоты. Значит, вы не лишили ее невинности. В ваших же интересах освободить ее как можно быстрее». «У нас ее нет», — не слишком уверенно повторил отец. «Вы не понимаете, на кого замахнулись?» Адер поднялся. «Если не освободите верховную жрицу Марун, Авраас исчезнет. Это обещаю вам я, хранитель истинной веры». Подозвал парня щелчком пальцев и направился к выходу из обители. Эш догнал его уже за чистоколом. «Малика верховная жрица?» «Услышал и забыл», — бросил Адер, рассматривая толпу на краю площади. Эш покачал головой. «Он ее не выпустит». «Тогда я приму его предложение и останусь в обители, а Крикс поедет к моему отцу». Адер повернулся лицом к воротам. «Великий придумает, как нас вытащить. В знак благодарности я превращу Грас-де-Мор в провинцию Тезара. У вас никогда не будет законного короля, Эш». «Вы этого не сделаете». «Сделаю». «Вы нам обещали». «Ради нее я пойду на все. Понимай, как хочешь». Эш посмотрел по сторонам. «Дайте мне 3 дня». «День». «Я не могу взять и привести защитников. Мне надо переговорить с Кангушаром и Урбисом. Я не успею за день. Прошу 2 дня». 40 часов и ни минуты больше. Эш выдохнул в голос. «Засекайте время!» И побежал через площадь. «К вам, герцогиня Гаири», объявил слуга и пропустил гостю в кабинет. Вилар поднялся из-за стола. «Рад тебя видеть, Элайна!» Она окинула комнату взглядом, чуть дольше задержала его на стульях и креслах, заваленных бумагами и чертежами. «Так рад, что даже не соизволил нас встретить!» Вилар улыбнулся. «Элайна!» Она небрежно махнула рукой. «В обязанности маркиза это не входит, но ты мог хоть чуть-чуть сгладить разочарование, которое доставил мне любимый братец». «Адер не хотел тебя обидеть. У него появились неотложные дела». Вилар убрал с кресла бумаги. «Прошу». Проигнорировав его приглашение, Элайна поправила на груди ожерелье из лимонного гелиодора и подошла к окну. Светло-русые локоны, спадающие на спину, тонкая талия и округлые бедра всколыхнули в голове Вилара болезненные воспоминания. Теребя в руках занавесь, сестра Адера смотрела на аллею перед замком, а Вилар не знал, как себя вести. Впервые за 11 лет он находился с Элайной наедине. Когда-то он желал этого, придумывал слова, которые скажет, глядя ей в лицо. Сейчас чувствовал себя так, словно кого-то предавал. «Как добрались?» Элайна обернулась. «Отлично. Пыль, жара, нищета. никаких изменений». Вилар торопливо отвел взгляд от чудно изогнутых губ. «У нас был тяжелый год. Поэтому нам оказали такой скудный королевский прием». «Вас приветствовал старший советник. Что не так?» «Старший советник», — презрительно повторила Элайна. «Орес Лайл — выскочка с плебейскими корнями». «Титулованный род Лайлов существует 3 поколения. Твой муж недалеко от него ушел, всего лишь 5-е поколение». Элайна передернула плечами. «Где Адер?» «Не знаю». «Это ужасно, Вилар. Твой друг, возможно, совершает очередную глупость, а тебе все равно. Когда ты поехала вместе с ним в порубежье, мы возлагали на тебя большие надежды». «Мы?» «Мы верили, мы хотели верить, что ты удержишь его от необдуманных шагов, а ты закрываешь на все глаза. Нет, даже хуже, ты потакаешь ему во всем. Его опрометчивые и скоропалительные решения наносят урон Тезару». «Элайна, ты говоришь о правителе Грас-де-Мора». «Я говорю о сыне великого Могана. Сын великого Могана не имеет права на ошибки». Она приблизилась к столу и села в кресло. «Караул не пустил меня в его апартаменты». «Зачем ты туда пошла?» «Покои мужчины могут поведать о многом». «Что ты хотела узнать?» «С кем он проводит ночи?» Вилар растерялся. «С каких пор тебя стала интересовать интимная жизнь брата?» «Покажи мне свои покои, Вилар». «Зачем?» «Хочу посмотреть, как низко ты опустился». Он выпрямил спину. «Ты думаешь, что тебе позволено оскорблять меня? Думаешь, что я молча выслушаю тебя, и на этом все закончится? Я уже не тот юноша, каким был 11 лет назад». Элайна проговорила заискивающим тоном. «Не злись, Вилар, не надо. Я, как и ты, очень нервничаю. Мы с тобой целую вечность не разговаривали без посторонних». Пригладила мизинцем бровь. «Я думала, что ты всегда будешь пухленьким, неповоротливым». «За год ты сильно изменился, Вилар. По крайней мере, внешне». «В какую сторону?» — спросил он, пытаясь успокоиться. «Ты просто стал другим». Элайна улыбнулась. «У тебя на щеках были ямочки. Куда они делись?» «Сбежали вместе с тобой». «Ты изменился, но так и не понял, что по любви женятся только бедняки, а знатные люди женятся ради целей, которые выше их». Вилар сел к столу. Всем видом показывая, что более не намерен продолжать разговор на эту тему, придвинул чертеж. «Где она?» — спросила Элайна. «Кто?» — вяло поинтересовался Вилар, разглядывая обозначение на карте. «Твоя Маляка». «Благодаря твоему брату она не моя». Элайна как-то странно посмотрела. «Значит, эти слухи правда. От нее надо избавиться, Вилар. Сделай это ради Адера». «Да что случилось?» «Маляка добивается его». «Бред». «Она хочет отомстить великому за порубежье». «Бред». «Граф Эпла. Помнишь такого?» «Этого ёжистого юнца? Конечно, помню». «Ёжистым он был когда-то. Теперь это любезнейший молодой человек. Он был на балу у Толана». Вилар поднял указательный палец. «Наступила та стадия разговора, когда надо сделать паузу». Элайна с минуту помолчала. «Хочу продолжить». «Хорошо, — подумала». «Ты все равно это услышишь. Не от меня, так от кого-то еще?» Вилар кивнул. «Говори». «В Бьялуре Маляка вела себя непристойно». «Ты говоришь о ком-то другом», — усмехнулся Вилар. «Не хочу вдаваться в подробности, но она вела себя как фаворитка Адера». «Против кого ты пытаешься меня настроить? против Маляки или против своего брата? Вилар, как ты можешь? Зная Адера, Элайна подалась вперед всем телом. Ты обещал служить ему верой и правдой. И где твоя вера? Под женской юбкой? И в чем твоя правда? В твоих штанах? Элайна! Нет уж, дослушай до конца, маркиз Бархат. Хочешь каждую ночь шатать кровать с потаскушкой — это твое право. Но делай это за стенами замка. Я люблю ее и не позволю говорить о ней в недопустимом тоне. Я надеялась, что после меня ты найдешь кого-то особенного. Я нашел. Элайна бессильно откинулась на спинку кресла. «Я помню твои глаза, когда ты узнал о моей помолвке с герцогом Гаири. Я проплакала всю ночь. Мне казалось, что ты будешь страдать всю жизнь, а ты уже на следующий день заявился к нам в гости с Лареткой». «Я нуждался в лекарстве». «Мужчине можно верить до тех пор, пока он не скажет «люблю». После этого начинается ложь». «Не понимаю, чего ты хочешь?» Элайна поднялась. «Я хочу, чтобы плебейка навсегда исчезла из твоей жизни и из жизни Адера. Не мне тебя учить, как это сделать. Ты вырос среди дворцовых интриг. Если этого не произойдет, я сделаю все, чтобы ты и твой отец стали червями. Это обещает тебе дочь великого». И, вздернув подбородок, покинула кабинет.